Он прервался на время, сделав несколько медленных вдохов. «Если думаешь о какой-то героической последней битве или походе на помощь в обороне городка, выбей эту срань из своей головы. Все в опушкалисе, все в крепости, они уже мертвы. Нет никаких шансов, что они сумеют продержаться, и даже если они начали бежать 2 дня назад, они не уйдут». Он поморщился от боли, пока садился чуть более прямо. «Судьба всех была обречена в тот момент, как мы претерпели неудачу за брешью. Если только какие-то могучие устранители не вывалятся с небес, то всем пиздец. Все, что мы можем сделать, это сбежать и спрятаться, а затем попытаться собрать обломки». Тайрон сидел и молча впитывал слова мага. Как бы он ни хотел помочь, каким бы большим ни было чувство необходимости что-то сделать, он был лишь маленьким, незначительным существом перед лицом надвигающейся катастрофы. Он знал, что взрослый мужчина был прав, и настало время ему прекратить себя глупо вести. Он не сможет никому помочь, если умрет здесь. «Я знаю, где мы можем найти ферму», — медленно сказал он, — «весьма изолированная, с заборами. У них может есть прохладная комната или подвал для хранения мяса, что мы могли бы использовать. Она менее в дне пути к юго-востоку от опушкалиса». Дов кивнул. «Стоит попытаться. Как ты вообще нашел это место?» Лицо Тайрона стало пустым. «Попытался купить у них еды и воды, а они выбили из меня все дерьмо и украли деньги». Дов издал гогот, а затем простонал, вцепившись в свою рану. «Аркх, блять, ты, ебаный, придурок, чудесные сисечки, как же больно. А ты правда в этом плох, не так ли?» Тайрон улыбнулся и кивнул. «Не лучший. Хорошо, что у меня есть, у кого спросить совета, верно. И не повредит то, что ты прирожденный маг, если такие вообще когда-либо были, уродец. Думаю, я слышу твоих костяных ребят. Если это они, то пошли. Я вытащу волка и можем отправляться. А ты сможешь сотворить заклинание?» «Да, блять, смогу сотворить. Завались». Тайрон вышел, чтобы встретить нескольких своих оставшихся солдат, и был рад отметить, что 4 его новейших создания были теми, кто сумел вернуться назад, да еще и со своим оружием. Наконец-то немного фортуны. Хотя нет покоя для мертвых, он поспешил нагрузить их припасами и отправить идти на юг. Он быстро нагонит, как только Дов вытащит волка. Вернувшись обратно внутрь, он обнаружил Дова хрипящим и рухнувшим на бок, пока величественный звездный волк тыкался носом в его щеку и лизал царапины на лице. В итоге Дову была нужна его помощь, чтобы взобраться обратно на спину призванного существа. И когда Дов был на месте, они начали путешествие. Несмотря на хаос, вне всяких сомнений царивший позади них, их медленное путешествие было относительно мирным. Маленькие стаи бродячих порождений бреши были достаточно хорошо уничтожены скелетами, особенно с выделенной Тайроном магикой для их поддержки с заклинаниями и проклятиями. Худощавый маг временами болезненно всасывал воздух, пока резкие толчки от движений волка заставляли его раны вспыхивать болью. Во время пути они время от времени общались, Дов иногда делился мудростью или объяснял определенные символы или слова силы, с которыми экспериментировал. И как бы Тайрону не хотелось измотать мужика, он был счастлив возможности обсудить с кем-то магику. Он столь многому научился за прошлую неделю, однако у него были вопросы о столь многих вещах, было так много новых аспектов искусства заклинаний, на исследовании которых у него не было возможности. Он до сих пор не использовал некоторые из новых изученных им заклинаний и ритуалов, что бесконечно ранило его. Он смог поразмыслить над ними, начеркать несколько пометок тут и там, однако не было времени для надлежащего исследования, и особенно ему хотелось попытаться поговорить с мертвыми. Магика подобного рода была совершенно новой лигой, разговор с духами из могилы. Дов же был не так сильно впечатлен. «Разговор с мертвыми?» – прохрипел он. «Нахер вообще, они мертвые. Думаю, это вероятно приведет к способности вербовать призраков или духов в качестве прислужников», — высказал теорию Тайрон. Призыватель хмыкнул. «Насколько я понимаю, некроманты обычно не занимаются вербовкой, однако мне ясно, о чем ты. Духи сулят плохие новости, они часто хранят часть знания и личности умерших». «Видел их?» — Тайрон был удивлен. «Пару раз. Если умрешь вместе с достаточным количеством магики смерти, то может произойти всевозможная срань. По-видимому, где-то в северной провинции есть брешь, ведущая к миру, полного подобного, не помню название. Всевозможные жуткие ублюдки изливаются оттуда, включая половину устранителей, что вошли внутрь и умерли. И так они продолжали путь, Однако Тайрон все больше переживал о раненом маге. Его лицо было бледным, и пот лил из него, пока он становился все более и более сгорбившимся на спине волка. Спустя первые несколько раз с вопросом, не нужна ли Дову помощь, и получая резкий ответ, он оставил мужика в покое, однако это не уменьшило его тревогу. После долгих часов пути, находясь в движении большую часть дня, Тайрон начал идти впереди Звездного Волка, метясь вправо и влево в попытке найти ферму. Он знал общее местонахождение, но не то чтобы он когда-либо отмечал место на карте или делал пометки на ландшафте. Он почти что разминулся с ней, пройдя мимо, однако мимолетом заметил, пока шел назад, дабы воссоединиться со своими скелетами, идущими рядом с волком. Прямо как он и помнил, ферма была окружена высоким деревянным забором с простыми приподнятыми платформами на равных интервалах. Он заприметил несколько людей, выглядывающих из-за края забора, однако дернулся обратно в лес, надеясь, что его не заприметили. С увеличившимся числом порождений бреши в области наличие дозорных не было удивительным. Тайрону не улыбалось получить стрелу в ногу от разнервничавшегося фермера. И когда он рассказал об этом Дву, на его лицо вернулось немного жизни, пока он слегка выпрямлялся. «Нашел ее? Хорошо. Пошли поздороваемся. Я удивлен, что там еще кто-то есть. Разве их уже не предупредили уходить?» Дов просто покачал головой. «Никаких предупреждений. Мы же не хотим напугать население, ведь так, ебаные магистры, монстры, каждый из них». У призывателя начал запутываться язык, лихорадочный свет расцветал в его глазах последние несколько часов. Ему было нехорошо, его рана вполне вероятно инфицирована, однако он не подпускал Тайрона к себе. Они вдвоем приблизились к воротам, знакомая картина для юного некроманта, однако на этот раз он не потрудился скрыть своих скелетов. Пока приближались, они могли слышать, как фермеры созывались и собирались у ворот, прежде чем старик с недоверием на лице забрался наверх и заговорил из-за забора. «Чего вам надо?» – спросил он. Не было даже имитации любезности. Эти люди на нервах. Тайрон взглянул на Дова, и призыватель утомленно кивнул, прежде чем ответил. «Я устранитель, я ранен. Менее чем через день, может лишь через несколько часов, произойдет разрыв. Нам нужно укрытие». При упоминании разрыва глаза фермера расширились, и в его голосе можно было услышать нотку страха. «Разрыв? Мы ничего не слышали о разрыве, только порождений больше обычного». Дов качнулся на спине волка, и Тайрон устремился к нему, чтобы помочь вернуть равновесие. «Пожалуйста, этот мужчина сильно ранен, ему нужна помощь. Я, крут, как яйцо. Устранители уже провели битву в бреше и проиграли. Мы можем помочь защитить вас, когда монстры придут. Однако вам нужно впустить нас». Глаза фермера скользнули по ним двоим, и по четырем стоящим позади скелетам, прежде чем остановились временно на Звездном Волке. Гигантский астральный дух стоял так неподвижно, как мог, дабы не сбросить своего хозяина, с беспокойством глядя назад через плечо на мага, которому согласился служить. «Ну, это может быть правда, а может нет. Мы не можем принимать ваши слова на веру». Тайрон уставился на мужика, пока тот склонялся внутрь, чтобы с кем-то обговорить. «Да вы же не серьезно», — выпалил он. «Вы правда думаете, что этот мужчина не устранитель, или он не ранен? Используйте глаза в вашей голове. И зачем нам вообще лгать вам?» Закончив с кем-то говорить внутри врат, фермер выпрямился и снова посмотрел на них сверху. «Откуда мне знать? Может, вы пытаетесь обокрасть нас, и это все уловка. Пока что мы вас впустим, но вначале я хочу, чтобы вы сдали свое оружие и вещи моим мальчикам». Врата с громким треском открылись, и шесть молодых парней, некоторых из которых Тайрон, к сожалению, узнал, появились изнутри. Каждый из них держал в руках дубину или простое оружие. На их лицах при приближении были отвратительные выражения, и у Тайрона появилось плохое предчувствие. «Мы не должны были сюда приходить», — сказал он, медленно отступая назад. «Мы можем уйти». Мысленной командой он подвел своих скелетов ближе. Четыре нежити заставили шестерых наступающих поколебаться. «Не думаю, что вам стоит», — сказал ему фермер, и Тайрон поднял взгляд, чтобы увидеть, что к нему присоединилось нескольких других работяг, мужчин и женщин, все с натянутыми луками. По крайней мере, не со всей этой носимой поклажей. «Да сколько грабежа эти уроды совершили! Это безумие! Вы правда пытаетесь напасть на устранителя?» Не веря своим глазам, высказался Тайрон. «Это самоубийство». Фермер рассмеялся. «Они не могут отбиваться, так что мне кажется это абсолютно безопасным». Дов завалился вперед, едва попав на спину своего существа, пока тянулся головой и шептал несколько слов на ухо волку, и затем он сдавил свою рану и скатился со спины существа, шумно приземлившись на землю. Тайрон опустился рядом с ним, однако призыватель слабо оттолкнул его прочь. «Освободи для меня пространство», — пацан прошептал он, — «это будет отстойно». И затем волк зарычал, оскалив зубы, пока начинал брести в сторону приближающихся батраков. Не успел Тайрон понять, что происходит, не успел он как-либо отреагировать, как волк рванул вперед, его челюсти сомкнулись, и начались крики. Кто был громче, фермер или дов, Тайрон никогда не сможет сказать. Когда все кончилось, воздух был полон смрада крови. Бесчувственный ко всему этому, Тайрон пытался не смотреть на изувеченные тела, валяющиеся повсюду внутри комплекса, и особенно он не замечал тех, кто помоложе. Вместо этого он сосредоточился на Две. Устранитель отреагировал в тот момент, как волк атаковал, закричав от боли и став извиваться на земле, пока ближе к концу полностью не потерял сознание. И когда волк вышел наружу, его морда и шерсть были покрыты кровью. Тайрон приложил все силы, чтобы затащить мага внутрь комплекса и с комфортом уложить на кровать. Он переворошил дом в поисках повязок, чистой воды и любых растений, что отдаленно выглядели лекарственными, прежде чем вернулся и отодрал хрустящую тряпку и то, что осталось от рубашки Два. И только затем он лицезрел настоящий размер раны и всосал воздух, увидев ее. В тот момент, как повязки оторвали, тошнотворный запах заражения наполнил воздух. Черная кровь сочилась через грязь и месиво остатков внутренности призывателя. «Срань господня!» — заикался Тайрон, пока изо всех своих сил старался расчистить рану. «Срань господня!» — мужик должен был быть уже мертв, без неестественной устойчивости, которой мог достичь кто-то его высокого уровня, он вероятно был бы. Однако даже устранители высочайшего уровня не являлись бессмертными, некоторые вещи просто нельзя было пережить. Пацан услышал шепот Тайрон, и он поднял взгляд, чтобы увидеть, что глаза мага снова открылись. «Оставь это, и, слушай». Тайрон проморгал несколько слез, пытаясь взять себя в руки. Он не мог вести себя глупо, он не будет делать бесполезные поступки. Часть него хотела спорить, продолжать пытаться ухаживать за раной, убеждать Дава продолжать бороться, однако знал, что это не поможет. Вместо этого он склонился ближе, чтобы слушать его слова. Дов кашлянул и сплюнул рядом с собой еще один комок крови на подушку. «Блядь, как же больно!» Хотя не так сильно, как от клейма, срань господня, это было плохо. Он сделал несколько медленных вдохов. «Как только умру, ты должен найти подвал, обереги, в моем рюкзаке, ты сможешь разобраться, ты одаренный ублюдок. Только помни, кого винить, не себя, магистров. Всегда эти уроды не дали твоим родакам прийти и помочь. Скорее дали всем умереть, нежели признать, что они обосрались». Он замолчал, собираясь с новыми силами. «Скрывайся», — прошептал он, — «становись сильнее, а затем заставь дерьмо забурлить, пока заберешь нескольких из них с собой, это все стоит того». Тайрон кивнул, пока его зрение становилось расплывчатым. «Ты особенный, пацан, переродившийся бог, ебаные магики, говорю тебе, пиздец, большие яйца». Голос мага затихал, пока сознание ускользало от него, однако Тайрон еще час продолжал стоять на коленях у кровати, пока призыватель не скончался. Полностью оцепеневший, Тайрон смотрел сверху на останки своего друга, не способный осознать свою горечь или шок от того, чем стала его жизнь. Он долгое время смотрел сверху на лицо устранителя, прежде чем его глаза начали бесцельно бродить по комнате, голова двигалась сама по себе, и затем его взгляд упал на рюкзак, который он уронил на пол. Содержимое было вывалившимся, и он видел его лежавшим рядом. Немного сухого мяса, его средоточие ритуала, стальная кружка, его блокнот. Почти как в трансе, он прошел к блокноту и подобрал его, лениво пролистывая страницы, пока глаза начинали сосредотачиваться, наконец-то, на чем-то, на записях, символах и рунах, что он нашкребал внутри. Как часто было в течение его жизни, даже не осознавая этого, он избегал боли, погружаясь в то, что, как он чувствовал, было под его контролем. Магика. Днем спустя Тайрон, будучи на руках и коленях, смотрел сверху на гладкий череп перед ним. Шары света висели в воздухе в подвале, освещая 9 концентрических кругов, что были нарисованы на полу. В стороне лежало средоточие фокуса, теперь отброшенное, когда работа наконец была завершена. Некромант был в раздрае. Глаза были налиты кровью, а руки тряслись, пока он продолжал смотреть на череп, ища любые признаки того, что он преуспел. Он чувствовал вкус желчи в горле, однако не обращал на это внимания. Это заняло ему 24 часа без перерыва, и он не думал ни о чем больше, не делал ничего, кроме подготовки к этому моменту. Его глаза горели маниакальным светом, пока он смотрел, слюна стекала с подбородка, пока он концентрировал все свое естество на этом одном черепе. Вначале ничего не было, однако его взор не дрогнул. И затем, мерцание, легчайший намек фиолетового пламени разгорелся внутри этих пустых глазниц. Вначале медленно, но со все растущей скоростью, пламя разрасталось, пока не пылало так же ярко, как и у любого другого прислужника. Кривая ухмылка расползалась по лицу Тайрона, пока он видел, как череп оживал, но все равно не двигался. Он еще не добился успеха. Череп долгое время безжизненно лежал на полу в центре замысловатого ритуального круга. И затем от него раздался голос. «Ну ты, блядь, удумал». Глава 46. Конец мира. В тот момент, как из черепушки раздался голос Дава, Тайрон знал, что преуспел. Волна облегчения омыла его, пока напряжение, горечь и внимание, поддерживающие его прошлые 24 часа, улетучились. Он склонился вперед, устало улыбаясь в сторону черепушки, а затем застонал, ощущая, как волна энергии распространилась внутри его головы. Он не паниковал, он чувствовал подобное однажды. И пока его разум поддавался воле незримого, он обрушивался на бок, словив голову рукой, прежде чем та ударится о пол. Удержать оборону, пробормотал он, прежде чем его глаза с трепетом закрылись, и он отключился. Дов же со своего нового места наблюдал своим странным бестелесным зрением нежити, как Тайрон терял сознание. «Да ты прикалываешься». Его голос имел эхо, будучи тоньше, чем при жизни. Его лишь несколько секунд назад вернуло к этой насмешке над существованием, и Дов уже мог сказать о своей неприязни к этому. «Пацан, вставай и выпусти меня уже. Эй, Тайрон». Ответа от юного мага не было, и Дов махнул несуществующей рукой на то, чтобы его разбудить. Он видел подобное прежде, внезапная потеря сознания, даже то, как его глаза забегали за веками. Что бы он ни сделал, это должно было быть чертовски впечатляюще, пусть даже он понятия не имел, как некромант добился этого. Достаточно сказать, что даже незримый решил, что этот поступок был достоин великой награды. С отсутствием иных дел и отчаянным желанием отвлечь себя, Дов начал размышлять о магике, что заставило его вернуться таким образом. Очевидно, он был в ритуальном круге, что неудивительно, если не сказать больше, но какого рода круге? Он не мог развернуть свою голову, на самом деле вообще не мог пошевелиться, так что как бы он ни хотел обернуться и посмотреть назад, он не мог этого сделать. Судя по рунам, что он мог разглядеть со своей низкой точки обзора, ритуал имел какое-то отношение к привязке или вместилищу. Так пацан каким-то образом сумел проявить его дух, а затем запечатал того в предмете, как, черт побери, у него имелось полезное вместилище в виде его собственного черепа. Это помогло, однако подобного рода магика была настолько далекой от перворангового некроманта, что они даже не были в одной провинции. Это должно было быть невозможным. Чтобы сделать это, Тайрону бы пришлось изобрести большую часть магики на месте. Возможно, у него были какие-то рабочие фрагменты для изучения, пара навыков и заклинаний, на которых мог строить свою собственную работу, однако по большей части он двигался вслепую. Если бы это не сработало, весьма может быть, что он бы убил себя, и ради чего. Пацан был безумцем, на всю голову безумцем. Да во имя превосходных округлостей богини, пацан, ты, блядь, особенный. Он должен был это признать, но в ту секунду, как очнешься, тебе будет лучше убить меня, или я тебе лодыжки отгрызу. У Тайрона был сон, искаженные образы, несовершенные видения и полуразличимые слова проносились в его голове с безумной скоростью. Это одновременно кружило голову, сбивало с толку и удивляло. Подобное происходило с ним прежде, когда незримый даровал ему видение и разблокировал его таинство. Несмотря на наличие опыта в этом все, что он мог делать, это пытаться хвататься за мельчайшие кусочки того, что ему показывали. Слова силы грохотали в небе над головой, зажигая звезды и проливая дождь огня на мир. Чистый, несформированная колдовская энергия танцевала по воздуху, входя и выходя из живых созданий, на своем пути меняя и оставляя в них след. Обширные потоки магики, широкие, как океаны, заполнили его глаза, пока они бились и проносились из царства в царство. Одно изображение мелькало вслед за другим, не задерживаясь дольше необходимого ему для осознания того, что он видит, прежде чем пропасть. Временами времени у него было еще меньше. Это продолжалось и продолжалось, пока у Тайрона не появилось чувство, будто бы его разум истекает кровью от постоянного натиска, вбиваемого в его голову. И затем все пропало. Его глаза распахнулись, и он несколько раз кашлянул. В последней части видения его лицо соскользнуло с руки и прижималось к полу. «Срань господня!» — прохрипел он, сделав несколько вдохов. Он слабо оттолкнулся от пола на колени, его голова низко свисала. У него было чувство, как если бы его голову ударили, будто колокол, а его глаза слезились. Он долгое время стоял на коленях на полу, пытаясь взять себя в руки. «Мне, неприятно прерывать тебя, когда ты приходишь в себя, но может ли быть, что ты не поставил те обереги, а?» Голос Дава донесся до него, и Тайрон резко вскинул голову. «Бля, а для гения ты и правда тупой, ты это знал?» Тайрон, пошатываясь, поднялся на ноги и рассеянно огляделся. «Обереги в моей сумке, где бы ты ее, блядь, не оставил, бегом к ней, прямо посередине, там маленькая деревянная шкатулка, скорей!» Выпалил Дов. Неотложность в его голосе заставила некроманта прийти в движение, и быстрое. Он обернулся и шатким шагом ушел с поля зрения привязанного к черепушке духа, так что Дов мог лишь взволнованно несколько минут ждать возвращения Тайрона с маленькой резной шкатулкой в руках. «Это она, а теперь делай, что я тебе говорю, и не оплошай. Если сделаешь это, то либо умрешь на месте, или магика будет иметь противоположный эффект, привлекая порождение бреши в нашу сторону. Как это работает? Какое это нахуй сейчас имеет значение?» — заорал Дов, прежде чем смягчился. «Возможно, объяснение поможет пацану сосредоточиться. Если не создашь формацию как следует, то обереги не будут скрывать друг друга, что означает, что они по своей сути будут выставлять сами себя на показ. Ощущая магику, порождения бреши будут наседать на нас, как сыпь». Юный маг кивнул и закрыл глаза, пока внимательно слушал объяснение Дова. Установка оберегов не была особо сложной, однако точность имела наибольшую важность. К счастью, это была специализация Тайрона, и Дов пораженно наблюдал, пока тот методически и целенаправленно выполнял шаги по порядку. Его руки ни разу не дрогнули, слова ни разу не сбились. Требуемая для исполнения подобной магики уверенность была абсурдной, граничащей с безумием. Как много людей было способно на подобное с такой ясностью и сосредоточенностью, когда их жизнь стояла на кону? Как много людей могло хватать за колдовскую, эфемерную энергию, находящуюся вне понимания смертных, с такой легкостью? У этого пацана месяц назад и класса то не было. С последними высказанными словами и размещенными в конфигурации камнями, вход в подвал был огражден. Если все сработает, как надо, то монстры будут его игнорировать, ни следа, ни запаха изнутри не выйдет наружу, и деревянные двери будут невидимы для них. Очевидно, что ничего нельзя было гарантировать. Достаточно скоро вся область будет кишеть порождения, и если набежит достаточное количество, то есть шанс, что один из них зайдет за обереги. В любом случае, они сделали все, что могли. «У тебя не так много времени, пацан», — сказал Дов, пока Тайрон горбился, медленно дыша, чтобы восстановить силы. «Как только произойдет разрыв, мы будем мертвы, если высунем носы за дверь. Знаю, ты устал, но тебе нужно потащить свой зад наверх и собрать достаточно еды и воды, чтобы мы протянули». Он прервался на секунду. «Чтобы ты протянул по крайней мере несколько дней, если возможно, неделю. Привлеки своих костяных ребят помогать носить вещи, а затем принеси их сюда вниз. Как думаешь, как скоро?» — прохрипел Тайрон. «Я удивлен, что уже не произошло. Оно может быть в любую секунду. Мы должны быть достаточно далеко, чтобы здание не обрушилось нам на головы, что означает, что нам нужно лишь продержаться достаточно долгое время, дабы порождения бреши разбрелись. Выходи и собирай. Потом у тебя будет все время мира, чтобы сидеть на заднице». Он устало кивнул, прежде чем выпрямился и поднялся по короткой лестнице в дом. Несмотря на огромную усталость, Тайрон сумел собрать немало. Фермеры растили своих собственных животных и не имели недостатка в вяленом и свежем мясе. На территории комплекса был вырыт колодец, и с помощью своих скелетов он смог добыть достаточно еды и воды, чтобы продержаться. Будучи столь уставшим, он все равно сумел пошариться в поисках чего-либо интересного. Книги, деньги и все остальное, что может пригодиться, если он выживет. И затем он вспомнил самый драгоценный ресурс из всех. Вот черт, простонал он про себя. Он не собирался делать это самостоятельно, так что отправил скелетов собрать все убитые Звездным Волком тела. Он не хотел провести неделю, запертый в подвале с ними, пока они гниют, так что нашел спальню в противоположной части дома и запихал их под кровать. Если повезет, их не раздавит буйствующие монстры, и он сможет позднее их поднять, по крайней мере взрослых. Остальных он похоронит. В последний раз взглянув на север и яростную бурю, что теперь была видна даже так далеко на юге, он развернулся и спустился в подвал. «Думаю, мы взяли, что нужно», — прохрипел он черепушке, что продолжала лежать в центре ритуального круга, где он ее и оставил. Он прислонился к стене и медленно спустился, пока не сел на пол. Почти незамедлительно его голова склонилась вперед, а глаза начинали с трепетом закрываться, однако Дов отказывался позволять ему спать. «Эй, пацан, можешь начать спать через минутку». Тайрон медленно поднял голова. «Что? Теперь то что? Убей меня». Некромант некоторое время смотрел на него. «Что? Как он должен был убить его?» Дов был в крайней степени мертв, он лично отделил и освежевал голову. Он мало помнил процесс, его голова в лучшем случае была в тумане, как если бы он был опьянен проносящейся между его мыслями магикой. Говоря прямо, ему не хотелось вспоминать. Разделывать людей не было тем, что он хотел бы вошедшим в привычку, хотя было почти что неизбежно, что оно войдет. «Ты знаешь, что я, блядь, имею в виду», — выпалила черепушка. «Ты повеселился, обереги поставлены, ты в максимальной возможной безопасности, учитывая обстоятельства. Освободи меня, выпусти мой дух, или что бы то ни было, из этого черепа и дай мне отправиться по своим делам. Есть несколько уродов, что должны мне денег, и я не против прийти им в кошмарах, или может там загробная жизнь. Я провел так много времени, восхваляя богиню и ее причиндалы, что, уверен, она позволит мне взглянуть на настоящее. Так что давай кончать с этим. Было приятно с тобой познакомиться, я был рад тебе помочь, но этому настал конец». Тайрон слушал, пока призрак Дова говорил, по мере речи хмурясь все сильнее. И как только бывший призыватель закончил высказываться, в подвале настала неловкая тишина. Тайрон уронил голову, избегая взгляда на светящиеся шары в черепушке, пока Дов становился все более скептическим. «Тайрон, эй, по-прежнему никакого ответа». «Да ты, блядь, прикалываешься», — взревел Дов. «Ты не собираешься этого делать, ты собираешься держать меня в таком виде?» «Не вечно», — прохрипел Тайрон. «Лишь пока что, пару недель, клянусь. Мне нужна помощь, Дов. Я делал все в одиночку и, как бы не был хорош, со временем совершу ошибку. Просто чудо, что ни один из этого обрывочного бреда не обошелся мне боком. Ты можешь обучить меня, лишь немного. Пацан, послушай меня. Меня не особо прельщает жизнь в качестве черепушки. Ты меня понимаешь? У меня даже рук нет. Как я должен чувствовать? Всякое. Бля, у меня даже кожи нет. Так нельзя существовать. Я хочу свалить вон. Я дам тебе свалить. Хорошо, дам. Но потом, взмолился Тайрон, мне нужно немного времени. Шанс привести дела в порядок. Ты знаешь, какие у меня шансы, как я должен преуспеть в одиночку. Дов был готов возразить, когда прервался. Даже в этой форме он мог продолжать ощущать изменения в воздухе. Почувствовал, прошептал он. Тайрон поднял взгляд на грязный потолок, прежде чем запрокинул голову в сторону, будто бы прислушиваясь. Звук, что не был звуком, разрастался, становясь все громче, будто дующий через деревья ветерок, или спешащая к береговой линии волна, он становился все больше. Вначале он не мог понять, что это было, а затем его осенило. Магика, колдовская энергия, наполняющая воздух повсюду вокруг них, была в движении. Вначале медленно, но со все растущей скоростью, она начала смещение, соединяясь вместе в течение, что мчали над землей и по небу, направляясь в направлении одной точки. «Бреши, схватись за что-нибудь, пацан, это будет пиздец как сильно». Юный некромант тяжело сглотнул и расположился рядом с опорной балкой, обхватив ее руками. В качестве запоздалой мысли он собрал вокруг скелетов, защищающих его от любых упавших обломков. Звук продолжал нарастать, превращаясь в бурю, что угрожало смести его, пока наконец внезапно не прекратилось. И затем он наступил. Мир переменился. Вот какое было ощущение. У Тайрона было чувство, будто земля под ним подскакивала, и он завалился на бок, пока рыхлая земля осыпалась на него сверху. Он секунду лежал неподвижно, прежде чем начался грохот. Он быстро разросся в оглушительный рев, что почти что взрывал его уши. Он поспешил заткнуть их руками, но это не помогало, и опять земля качнулась, а затем снова, не так сильно, как в первый раз, но в постоянной волне, что становилось быстрее и быстрее, пока пол под ним не оказался в постоянной тряске. Его тело подскакивало вверх и вниз, снова и снова болезненно ударяясь о землю. Он свернулся калачиком, отчаянно желая защитить голову, однако было так трудно думать. Все было таким громким. Еще больше его ушей дурниной орал его разум. Вся магика, что прежде устремлялась внутрь, теперь вырывалась наружу. Огромнейшая приливная волна энергии захлестнула его чувства и укрыла его разум. Кровь потекла из его носа на пол, но Тайрон этого не замечал, его сознание было подавлено раздражителями. Это продолжалось и продолжалось, пока он не был уверен, что уже мертв, пока не был уверен, что миру уже настал конец. Он больше одного раза терял сознание, и когда оно возвращалось, ничего не было по-другому. Земля содрогалась под ним, магика разлеталась повсюду вокруг него, а рев только продолжался и продолжался. Части дома над ним вне всяких сомнений обрушились. Все, что он мог делать, это надеяться, что подвал выдержит. Он был весьма глубоким, вырытым для хранения мяса в прохладе, потолок укреплен балками, но он не был сделан для выдерживания подобного. И когда наконец все завершилось, Тайрон не осмеливался ослабить хватку до побелевших костяшек на своей собственной голове. Спустя некоторое время он осознал, что это не пол трясся, а он сам, и медленно убрал пальцы. Его скелеты продолжали горбиться вокруг него, и он приказал им отойти и дать ему немного пространства. В погребе был бардак. Все, что прежде было аккуратно сложено, теперь было разбросано по полу, даже дрова частично забросало землей. Части потолка действительно стали шаткими, но к счастью он не обрушился полностью, хотя мог до того, как он уйдет. Ему нужно было быть осторожнее. С болью в каждой конечности, с возмущением в каждом суставе, он проверил результат. Будучи самым важным, он проверил обереги и с облегчением увидел, что они удержали свое месторасположение, закрепленные на месте магикой. Ну, это было что-то с чем-то, отметил Дов. Срань господня. Никогда не думал, что доживу, дабы увидеть такое. Хотя, полагаю, не дожил. Тайрон кивнул, облегчение было расписано на всем его лице. Они пережили разрыв. Пока что не радуйся, пацан, предупредил его Дов. Худшее еще впереди. Будто бы призванное его словами, вдали раздался пронзительный крик. Спустя секунду второй присоединился к нему, затем третий, четвертый и так далее, пока он уже не мог сказать, сколько из них сделало свой вклад в этот неземной визг. Эти ублюдки, мягко сказал Дов, никогда не видел таких до недавнего дня. Смертельнейшие уроды в Нагритине. Кто они? Спросил Тайрон. Они должны были быть в разрываемых землях, а это в двух днях пути. Как черт побери я могу их слышать? Поверь мне, пацан, предупредила его черепушка, ты не хочешь этого знать. Глава 47, взаперти. Шум сверху ни на миг не прекращался. И пока проходили часы, пронзительные крики монстров со временем становились только громче, и Тайрон медленно пришел к осознанию, что это не прекратится в ближайшее время. Приведя подвал в порядок, расчистив бардак и уложив одеяло с постельными принадлежностями на каменный пол, он начал готовиться ко сну. У Дова же были другие идеи. «Эй!» — возмутился он, — «собираешься просто завалиться спать? А мне что делать-то?» Тайрон по-совиному моргнул в направлении черепушки, что продолжало лежать на полу. К этому моменту он не спал уже несколько дней подряд, будучи эмоционально истощенным из-за суматохи, разрушения и смерти повсюду вокруг него. Все, чего хотел Тайрон, это отдохнуть. «Не знаю», — Дов честно сказал он духу, — «я не знаю, как что-либо из этого работает. Если быть с тобою честным, я до сих пор лишь наполовину понимаю, как я изначально сумел привязать твой дух. Я тебе говорил, что ты меня бесишь?» «Да, да», — говорил. «Потому что это так. Бесишь, я тебе говорю, знаю. Просто, кто, блядь, творит магику, которую даже не изучил и в полной мере не понимает, как она работает? Что еще хуже того, кто делает это и преуспевает? Одна лишь мысль о подобном приводит меня в ярость». «Да, понял». «Не думаю, что понял. Просто дай мне поспать, я посмотрю, что можно сделать, когда просплюсь». «Хорошо, это лучшее, на что я прямо сейчас способен. Лучшее, на что ты способен, это освободить меня из этой черепушки». «Освобожу». «Хорошо, освобожу. Только не сейчас, будучи бестелесным духом, Дофф мало как мог оспорить Тайрона, так что он подавил свой гнев. «Ладно, ладно, спи, пацан». Юный маг откинул обувь, стащил с себя плащ и лег. Он был так изможден, что даже не нуждался в сотворении заклинания сна, задремав спустя минуты соприкосновения головы с выхваченной из дома подушкой. Неспособный спать, или дышать, или почесаться, или вообще хоть что-то сделать, Дофф попытался изучить свою ситуацию. Сказать, что его ощущения были странными, ничего не сказать. В некотором роде он вообще ничего не чувствовал. У него не было чувства осязания, или вкуса, или запаха. Он мог видеть, но лишь в некотором роде. Получаемая через горящие в глазницах его черепа пламя информация была далеко не идеальной. Размытая и переливающаяся странным фиолетовым светом, было трудно различать большинство деталей, если вообще какие-либо. Эмоционально же он был, по большей части оцепенелым, что его удивляло. Он думал, что будет в большей ярости, или грусти, или вообще хоть в чем-то. Он был мертв. Рагил, Моника, Арилл, всех не стало. А пушка Лиса, вероятно, уже нет. Что не было уничтожено во взрыве, в данный момент разрывается ордами порождений бреши, что каждый миг изливаются в это царство. Раздался еще один пронзительный визг, и воспоминание промелькнуло в разуме бывшего призывателя, о горящем небе за брешью, об огромных, буйствующих зверях, что завалили так много его друзей. Требуется нечто особенное, чтобы убить этих ублюдков. Даже Магнину и Берри может быть трудно. По крайней мере некоторое время. Нехватка ощущений заставила его задуматься о природе его текущего воплощения. Он существовал исключительно как дух, привязанный к физическому объекту, его черепу, и в некотором роде это объясняло его отстраненное состояние. Обычные функции и реакции человеческого тела уже неприменимы. Он не мог плакать, его сердце не стучало от силы его гнева, адреналин не вливался в его вены, пот не стекал по лбу. Ощущаемые им эмоции были чем-то отстраненным и пустым, без физической реализации, что сделали бы их реальными. Ощущаемая им вина за убийство жителей фермы была, там, где-то, однако такая легкая и нематериальная, что по сути и вообще могла не существовать. «Срань Господня!» Это ужасно пробормотал он про себя. На какого рода чудовищные поступки можно было быть способным с такими ощущениями? Испытываемые, или причиняемые, грусть, боль и горечь никак не касались, а проплывали мимо, будто пыль на ветру. В некотором смысле это была свобода. Дофф уже не был связан теми вещами, что были вшиты во всех остальных, однако маг был достаточно проницателен, дабы понять, что это была за ловушка. Если бы он прожил в таком виде слишком долго, сколько же человечности в нем было бы потеряно? Как скоро он бы мало стал отличаться от монстров, уничтожению которых посвятил свою жизнь? Даже в виде духа, подобная мысль была достаточно пугающей, чтобы заставить его душу содрогнуться. Полный подобных мыслей, он погрузился внутрь себя, не осознающий, что пока он это делал, горящий в его глазницах свет потускнел. В этом полусознательном, полуспящем состоянии время прошло вне его сознания. Возвращение в себя стало абсолютной неожиданностью, когда Тайрон поднял его с пола. «Дофф, ты еще там?» Сознание хлынуло обратно к духу, пока пламя снова разгоралось. «Чете, что такое?» Тайрон с любопытством посмотрел на череп в своей руке. «Я не совсем уверен. Ты вроде как успокоился и притих там. Бля, думаю, у меня только что был эквивалент дремы для призраков. Странные ощущения. Ну, по крайней мере, тебе не пришлось отсиживаться и ждать, пока я отосплюсь. Полагаю, берем, что имеем. Как долго ты был в отрубе?» Юный некромант беспомощно пожал плечами. «Понятия не имею. Здесь внизу я не особо могу отследить движение солнца. Хотя у меня чувство, что времени прошло много. Я неделями не чувствовал себя таким отдохнувшим. Без давления необходимости делать что-то, постоянного принуждения себя, принятия решения и рисков, Тайрон наконец смог спокойно выспаться. Он по своей сути на неделю был заперт в подвале. Отсутствие свободы действий по-своему освобождало. Хотя теперь, когда проснулся, у него была куча дел. Он пронес череп в сторону запасов еды и поместил его на бочку, пока ел скудный завтрак. Они вдвоем погрязли в разговоре о магике. «По своей сути, изменив заклинание разговора с мертвыми, я воплотил твой дух в качестве сформированной из магики конструкции. Сделав это, я использовал ритуал привязывания, дабы запечатать твой дух в твоем черепе. Говоришь так, будто это очень просто. Ох, я тут твой дух засунул в твой череп с использованием базового ритуала привязывания». Ты тут будто сиськи богини вылепил. И как же именно ты воплотил мой призрак в качестве магикеческой конструкции? Что это вообще нахер означает? Тайрон поморщился. Думаю, я не в полной мере понимаю что-либо из этого, однако считаю, что заклинание общения с мертвыми по своей сути вливает магику смерти в духа поблизости, что остается после смерти. Не думаю, что заклинание сработает на ком-то, кто умер давно, так как призрак к тому времени рассеется или переместится. То, что я по своей сути сделал, это сформировал удерживающую клетку, наверное, так это можно назвать, для твоего духа рядом. Структура магики мешает духу уйти и дает мне то, что я мог бы использовать при привязывании. Дов некоторое время обдумывал информацию, пережевывая ее своим призрачным разумом. В сказанном пацаном был смысл, пусть и в извращенном виде. Если дух являлся лишь пучком магики, буквально застрявшим в призраке, то его было бы невозможно привязать, он был бы слишком хлипким для любого проводимого ритуала. Значит ли это, что ты мог бы создавать разумных скелетов, привязывая духов к скелетам? Спросил он. Некромант побледнел и чуть не поперхнулся хлебом, который жевал. После короткого периода кашля он с красными глазами посмотрел на Дова. Какого черта? Зачем мне это делать? Забудь на секундочку о морали, пацан, и ответь на ебаный вопрос. Настойчивый тон его голоса заставил Тайрона откинуться и тщательно задуматься, прежде чем он ответил серьезным тоном. Не думаю, медленно сказал он, пока продолжал размышлять над этой темой. Мне нужно провести огромные изменения в поднятии мертвых. Я понятия не имею, как соединить дух и тело. Я мог бы, вероятно, привязать духа ко всему скелету, однако это бы просто засунуло их внутрь. Наличие же духа, что будет контролировать, это совершенно другой вопрос. А еще я бы не знал, как удостовериться в контроле над духом. Это проблемы, конечно, но, думаю, их можно преодолеть. Тайрон раздраженно уставился на черепушку. Но с чего мне этого хотеть, Дов? Для более способных прислужников. Очевидно же, я не собираюсь порабощать души людей. Это не остановило тебя в моем случае, отметил призыватель. Ты не порабощенный, слабо отметил Тайрон. Я не помню, чтобы соглашался. Просто, забей. Я не собираюсь дальше это обсуждать. Можем мы поговорить о чем-то существенном? Пожалуйста. Ладно. Они вдвоем на короткое время впали в угрюмое молчание, прежде чем Дов снова заговорил. Ну, мы могли бы уж устроить ритуал статуса. После той срани, что ты провернул, твой статус будет сходить с ебаного ума. Я знаю, уродец, что ты словил таинство. Еще одно, кивнул Тайрон. Еще одно, блять, Тайрон, бесишь меня, знаю. Уплетя остаток своей трапезы, Тайрон схватил Дова и вырвал еще одну страницу из блокнота, прежде чем успокоил себя. Сделав глубокий вдох, он порезал палец, поместил его в центре листа и сказал слова. Кровь растеклась, формируя на листе слова, и он склонился вперед, чтобы прочитать, что они говорят. События. Вы попытались спасти кого-то, хотя результат не был тем, на что вы надеялись. Раса. Человек достигла уровня 12. Награда. Выбор общего навыка. Расчленение останков увеличило ваше мастерство. Применение стрелы магики против живого существа увеличили ваше мастерство. Применение проклятия дрожи увеличило мастерство. Проклятие дрожи достигло уровня 2. Ваше создание новой нежити увеличило мастерство. Поднятие мертвых достигло уровня 5. Применение клинков смерти увеличило мастерство. Клинки смерти достигли уровня 2. Ваше применение и изучение магики смерти увеличили ваше мастерство. Магика смерти достигла уровня 4. Импровизационное применение приобщения с духами увеличило мастерство. Приобщение с духами достигло уровня 3. Применение вместилища не по назначению увеличило мастерство. Вместилище достигло уровня 2. Вы подняли прислужников, и они сражались вместо вас. Некромант достиг уровня 11. Вы получили плюс 2 интеллект, плюс 1 мудрость, плюс 1 телосложение и плюс 1 манипуляция. Хаос царит везде, куда вы ступаете, и ваши покровители восторгаются безумием. Их вложения в вас оказались мудрыми, хотя они надеются, что вы удостоверитесь, что те останутся таковыми. Анафима достигла уровня 8. Вы получили плюс 4 интеллект, плюс 4 сила воли, плюс 4 телосложение. На данном уровне вы можете выбрать способность класса. Ваше невероятное проявление мастерства впечатлили незримого. Вам в признании ваших умений даровано таинство слов силы. Лишь несколько личностей демонстрировало столь интуитивные знания в формировании магики. Развивайте данный талант для получения еще больших наград. Было получено таинство слов силы. Имя. Тайрон Сталирук. Возраст. 18. Раса. Человек. Уровень 12. Класс. Некромант. Уровень 11. Подклассы. Анафема. Уровень 8. Отсутствует. Отсутствует. Заблокировано. Расовые черты. Уровень 5. Верная рука. Уровень 10. Ночная сова. Атрибуты. Сила. 12. Сноровка. 11. Телосложение. 39. Интеллект. 53. Мудрость. 25. Сила воли. 32. Харизма. 13. Манипуляция. 20. Самообладание. 13. Общие навыки. Арифметика. Уровень 5 макс. Письмо. Уровень 4. Концентрация. Уровень 5 макс. Готовка. Уровень 1. Пращ. Уровень 3. Фехтование. Уровень 1. Украдка. Уровень 3. Мясник. Уровень 3. Доступный выбор навыков. 2. Навыки некроманта. Оценка трупа. Уровень 3. Подготовка трупа. Уровень 3. Магика смерти. Уровень 4. Общие заклинания. Шар света. Уровень 5 макс. Сон. Уровень 4. Стрела магики. Уровень 4. Заклинание некроманта. Поднятие мертвых. Уровень 5. Сшивание костей. Уровень 4. Приобщение с духами. Уровень 3. Проклятие дрожи. Уровень 2. Клинки смерти. Уровень 2. Заклинание анафемы. Пронзить завесу. Уровень 4. Подавление разума. Уровень 3. Вместилище. Уровень 2. Страх. Уровень 1. Черты некроманта. Сосредоточенность на скелетах. 2. Черты анафемы. Вместилище. Таинство. Формирование заклинаний. Изначальное. Инт плюс 3. Мудр плюс 3. Слова силы. Изначальное. Мудр плюс 3. Хар плюс 3. Анафема уровень 8. Пожалуйста, выберите дополнительное заклинание. Темное причастие. Умоляйте о заступничестве от темных. Обращение ко двору. Попытка общения с алым двором. Атмосфера опасности. Окружить себя аурой ужаса. Боль. Поразить цель крупной болью. Агрессивное убеждение. Раскрыть слабость для манипуляций в подавляемом разуме. Вложение страха. Оставляет впечатление страха внутри подавляемого разума. Второе таинство. Вне прибавки атрибутов настоящей наградой была помощь незримого, что обеспечивалось при использовании данного аспекта его силы. Теперь, когда у него было два связанных с магикой таинства, вполне вероятно они будут работать вместе, дабы доводить его сотворение заклинаний до еще более высокого уровня. Наплыв уровней также в крайней степени приветствовался. Три уровня обеспечивали еще один радостный приток атрибутов вкупе с новым выбором навыка, хотя просмотр вариантов оставил плохое послевкусие во рту Тайрона. Подавление разума уже было отвратительным заклинанием, эти же дополнительные варианты граничили со злом. От обоих несло контролем над разумом, практика столь запрещенная, что в глазах людей стало бы хуже бытия некромантом. Не то чтобы его можно было казнить дважды, но он все равно надеялся однажды оправдать себя. Драгоценный выбор общего навыка за поднятие уровня расы стал шоком, хотя и радостным. Еще один уровень в поднятии мертвых дал Тайрону еще один прилив триумфа. В общем, он был доволен успехами, очень доволен. Он быстро приближался к порогу усовершенствования своего класса, и ему нужно было своими навыками наверстывать упущенное, если он надеялся быть готовым. Поднятие мертвых и магику смерти нужно было довести по крайней мере до 10 уровня перед тем, как некромант достигнет уровня 20. Нахмурившись, Тайрон обернул свое внимание обратно к вариантам анафемы и поставил метку рядом с обращением ко двору. Есть надежда, что ритуал окажется меньшим злом. Он завершил ритуал и ощутил прилив силы, что сопровождал его рост, хотя на этот раз он сумел не потерять сознание. Дов наблюдал за всем процессом за его спиной. «Я скучаю по этому порыву», — высказал вслух свои размышления бывший призыватель. «Чем дальше, тем реже ты получаешь это ощущение. Награды становятся все реже, а получаемые атрибуты пусть больше за уровень, но процентно меньше. Чтобы незримый потянулся и изменил тебя таким крупным образом, это снос башки». Тайрон заглотил несколько вздохов, пока привыкал к новому себе. Ощущения перемен еще покалывали во всем его теле, однако у него не было времени ждать, когда оно полностью отступит. «Верно», — сказал он своему вроде как наставнику. «Мы тут внизу застряли на неделю. Мне нужно за это время как можно сильнее улучшить свою магику. Можешь помочь мне?» Фиолетовое пламя ярко разгорелось в глазах черепа. «Ёбанутый малый, у меня вообще нет никаких других дел». Глава 48. Точка прорыва. Палатку заполнял звук всасывающегося через сжатые зубы воздуха. Боль приходила теперь почти что постоянно, и Магнин привлекал всю свою значительную волю для борьбы с ней. Он уже давно поднялся до той точки, где абсолютное владение его разумом и телом стали для него второй натурой, и все же под неумолимым натиском агонии он чувствовал, как его дух начинал давать трещину. Он воздвигал вокруг себя то, что ощущалось несокрушимой крепостью, и пытался верить, что этого будет достаточно. Несмотря на все их приготовления, он все равно был шокирован, сколько мучений может причинить им клеймо. Со временем он сломается, он всегда знал, что это будет так, и пусть все придет к этому. Он надеялся, что это будет как можно позднее. Его лицо скривилось в отвратительном подобии ухмылки. Еще одна неделя была максимумом, которую он сможет продержаться. Особенно если применяемое давление останется тем же, что было в последнее время. Они вообще не были способны отдохнуть. В лучшем случае у них были короткие, 10-минутные перерывы между долгими приступами невыразимой агонии, что обжигало внутри сами их души. Безустанный темп, даже без кратких перерывов спокойствия, в течение которых они могли прийти в себя, изматывал их еще быстрее. Берис может продержаться дольше него. Из них двоих она всегда была психически сильнее. Он мог лишь надеяться, что она сможет терпеть даже после того, как он падет, и выкупит для Тайрона больше времени. «Как твои дела, дорогая?» Прохрипел он с бедной попыткой его едва проглядывающего в голосе обычно грубого очарования. «Заткнись, идиот!» – прорычала Бяри, ее лицо было маской концентрации. «Каждый раз, как говоришь, ты отвлекаешь меня от моей медитации. Потому что я очаровательный? Нет, потому что бесящий. Бесящий очаровательный? Закрой рот, Магнин». Они снова погрузились в молчание, пока сосредотачивали внимание внутри себя. Краткий миг перепалки был их собственным методом связи и разделения их страданий. Магнину было важно, дабы Берри осознавала, что он был рядом с ней, и что она была рядом с ним. Иногда об этом было легко забыть, будучи погруженным в боль. Это продолжалось и продолжалось, бесконечные пытки, беспрерывные страдания. Будь Магнин приговорен к аду после смерти, он сомневался, что могло стать еще хуже. По крайней мере, у него был опыт перед попаданием туда. И когда боль наконец утихла, это произошло так внезапно, что Магнин чуть не завалился на бок от внезапного высвобождения напряжения. Не только пронзительная агония больше не сжигала его, однако постоянное бурление метки на фоне также ушла. Шокированный от чужеродного ощущения отсутствия боли, Магнин по-совиному моргнул в направлении своей жены. «Что это за чертовщина?» – сказал он. Несмотря на перемену, Бяри сумела сохранить свою медитативную позу. Она оскалилась в пустоту. «Больше игр разума. Нам нужно быть готовыми к чему угодно. У нас есть 10 минут, давай воспользуемся этим», – верно ответил он. Они вдвоем разработали рутину. Они могли двигаться гораздо быстрее обычного человека, даже когда не прилагали усилий, так что они многое могли вместить в короткий промежуток времени. Первым делом шли еда и питье. Их запасы готовой пищи был истощенным, но все еще достаточным, вслед за чем шло быстрое обмывание и смена одежды на свежую. Стирание пота и грязи, что скопились за несколько дней пыток, удивительным образом помогло им улучшить их настроение и ум. Затем они потянулись для высвобождения напряжения в их телах, размяв друг другу плечи или делая легкий массаж, затем проветрили палатку, прежде чем снова устроились с комфортом, будучи готовыми к началу следующего сеанса. Они проделывали действия, но ни один из них не мог стряхнуть с себя ощущение, что что-то изменилось. Их две недели подвергали мучениям от клейма, у магистров сейчас не было причин смягчаться, особенно после вложения бог знает сколько усилий в их пытки. Если быть честным, мысль о раздраженных и изможденных магистрах, развалившихся в своих кроватях, запихивающих в свои рты конфетки мага, приносило им обоим более чем немного радости, но не могло быть и шанса, что они позволят всем этим усилиям пропасть впустую. Магнин мысленно приготовился к возвращению боли, и все же, когда прошла 10-минутная отметка, она не появилась. Он нахмурился. Если это их новая форма эмоциональной пытки, то им нужно продолжать в том же духе. Это работает, отшутился он. Не могу представить, что они задумали, высказало раздражение Бяри, хмуря свои обычно безупречные брови. Они должны знать, что при наличии достаточного количества времени мы вернем силы. Им потребуются дни, чтобы довести нас до такого положения. Что же, давай не забегать вперед, предостерег Магнин. Какой-то идиот, вероятно, проспал. Достаточно скоро они вернутся к процессу. Это не объясняло отсутствие обычной фоновой боли. Им было нужно осознанно отключить ее, но никто из них не мог представить мотивацию подобного для магистров. Так что они сидели и ждали, когда их страдания продолжался, решившись бороться с ними до неизбежного, горького итога. Однако прошел час и ничего не было. Затем прошел еще час. Ничего. Я почти что чувствую себя брошенным. Закрой рот, Магнин. Они продолжали ждать, но ничего не изменилось. Должны ли мы пойти спать? Предложил Магнин. Бяри посмотрела на него через суженные веки. Ты сейчас можешь уснуть? Магнин попытался небрежно пожать плечами. Как бы, можно попытаться, верно. Важно отдыхать, пока у нас есть возможность. Мы не знаем, когда они могут начать снова. Мы уже неделю не спали, верно? Нам стоит ухватиться за возможности завалиться в одеяло. Это был хороший и разумный совет, что незамедлительно вызвало подозрение Бяри. Магнин был умным и способным, когда хотел того, однако гораздо чаще он отыгрывал дурака, пока ей приходилось заниматься всем остальным. В сказанном им был смысл, но нечто в его голосе намекало на кое-что другое. Могущественная магичка несколько секунд размышляла об этом, ее внимание было приковано к невинно выглядящему мужу. «Магнин», — сказала она, — «неужели ты?» Брови векового устранителя поднялись, пока его лицо принимало выражение чистой детской невинности. «Да еще как!» «Не веря в это», — воскликнула она, — «нет, не видать тебе перепихано. Нас две недели пытали». Обе руки поднялись, ладони были наружу, представляя крепкую защиту. «Никто этого не предлагал, дорогая», — разумно отозвался он, — «я просто пытаюсь удостовериться, что мы максимально готовы». «Верно», — фыркнула она. «Ты не ошибаешься, нам нужно немного поспать, пока можем, как я говорил, но ты можешь поспать снаружи». Грубо, однако ничего нового для могущественного устранителя. Пойманный с поличным, он мог лишь рассмеяться, дерзко подмигнуть своей жене, чем заслужил в ответ фырканье, прежде чем покинуть палатку и найти удобный участок земли, чтобы лечь. Сказать по правде, на его уровне, со всем чертами и огромными физическими характеристиками, что пришли от его класса, грубый сон не отличался от сна в кровати. Он не будет болезненным или отлежавшимся, в его мышцах не будет ни синяков, ни судорог. Уж скорее земля уступит ему, нежели наоборот, что Бяри отлично понимала. «Не моя вина, что ты так хорошо выглядишь», — проворчал он про себя, пока располагал свою голову на руке. «Я тебя слышу», — крикнула Бяри. «Знаю, сексуальная ты лисица», — прошептал он, зная, что она и это слышит. Сон сотворила она, и Магнин усмехнулся, пока ощущал, как заклинание окатывает его. Конечно, он мог стряхнуть его, однако позволил тому утянуть себя прочь и вскоре захрапел. Бяри Столярук могла лишь раздраженно покачать головой, прежде чем еще раз сотворила магику для себя. Она ожидала, что проснется от мучительной агонии, однако была измождена. Даже час сна пойдет на пользу. К ее огромному шоку проснулась она 6 часами позднее, полностью отдохнувшая и свободная от боли. Растерянность и подозрение расцвело в ее уме, пока она скидывала с себя одеяло и обнаруживала продолжающего храпеть Магнина снаружи. «Проснись», — прошипела она, и глаза устранителя резко распахнулись. «Что не так?» — спросил он, его голос был смертельно серьезным. Спустя мгновение его глаза расширились, когда он тоже осознал, что они были все еще свободными. То же самое осознание начинало охватывать его лицо, когда он понял, что это может значить. «Думаешь, они?» Даже не думая об этом, сорвалась на него Бяри. «Я не поверю в это, пока не увижу его хладное тело перед собой. У магистров не было бы причин продолжать их пытать, если бы Тайрон был убит». «Кар!» — раздался пронзительный крик большой птицы, и они вдвоем обернули взгляд к небу. С их сверхъестественно острым взглядом они могли с легкостью различить приближающегося рококтя. Огромная, четырехкрылая хищная птица неслась к ним по воздуху, ее взгляд был так же остр, как и когти на каждой из ее крючковатых ног. «Наверняка есть более приятные птицы для отправки сообщений», — пожаловался Магнин. «Эти бандиты в перьях всегда оказываются скверными уродцами». «Думаю, мы сейчас получим ответ на наш вопрос», — сказала Бяри. «Было лишь несколько тех, кому разрешалось использовать почтовых птиц. Аристократия часто пользуется ими, когда обращение к магическим методам слишком затратное или ненужное. Определенные богатые гильдии платили бешеные деньги за их использование. И, конечно же, магистры были теми, кто создал проклятых существ. И пока пролетал сверху, зверь сбросил с одной лапы тонкую трубку, прежде чем оттолкнулся крыльями о воздух и развернулся. С несколькими могучими взмахами своих крыльев ненавистное существо уже было в полете обратно. Еще один из его пронзительных криков по пути назад нарушил покой. Магнин с легкостью поймал упавший цилиндр. Его руки, несмотря на то, что он мог сейчас держать, были твердыми. Это послание вполне могло информировать их о смерти их сына. Бяри с ужасом смотрела на предмет. Мечник дернул плечами и стянул печать, сбросив закатанный лист внутри в свою руку. Желая покончить с этим как можно скорее, он развернул лист и прочитал содержимое, а затем начал смеяться. «Что?» – потребовал ответа Бяри. «Что там говорится? Тайрон в порядке?» Магнин откинулся назад и проревел от смеха, пока слезы не начали течь с его щек. Не способный остановиться, он протянул послание и помахал им своей жене, пока продолжал выть. С крайне хмурым лицом магичка выхватила лист у мужа и прочла его взглядом. Ее выражение незамедлительно сменилось дикой радостью. «Эти засранцы, должно быть, плюются в свои собственные бороды», — злорадствовала она. «Разрыв», — выдавил Магнин, пока продолжал смеяться. «Можешь поверить в эту удачу, ебаный разрыв?» Сейчас, для него это было слишком. Неспособный сдержать свой неверящий в происходящее смех, он рухнул на землю и стал кататься туда и обратно. Мысль о том, что магистры вынуждены отбросить свой натиск на грани успеха, дабы спасти ранговых и рядовых граждан, это должно быть было как проглотить железные иголки. 2 недели злобно улыбнулась Бяри, целых 2 недели. Если немного повезет, мы, возможно, сможем задержать все еще дольше. Даже отбиваясь от худших порождений бреши, что мог предложить Нагритин, за это время они могли вернуть свое состояние. И когда боль неизбежно возобновится, магистры будут начинать все сначала. Они боялись, что Тайрона найдут и убьют, однако ситуация для него никогда не выглядела лучше. Пока он находился подальше от разрыва, у него было много времени для продолжения роста. Ситуация взяла и обернулась вот так. Магнин наконец сумел сдержать свой смех. Он лег, раскинувшись в стороны, на землю, смотря в утреннее небо с блаженной улыбкой на лице. «Ты просто счастлив от возможности сражения». Он этого не отрицал. «У меня много скопившегося стресса», — ухмыльнулся он, «благодаря кое-кому. Ты винишь меня, а не невообразимую агонию, посланную нам этими уродами». С довольным вздохом Магнин с легкостью вскочил на ноги. «Что же, можно уж собрать лагерь и выдвигаться. Я позабочусь об этом, пока ты связываешься со своими. Ты уверен? Никаких проблем. Я вмиг это сделаю». Они занялись своими делами, их сердца были легкими, а лица носили улыбки. По всей западной провинции неумолимо продвигались порождения бреши, оставляя за собой уничтоженные фермы и деревни. Глава 49. Это не музыка. Некоторые люди говорят, что хороший маг похож на хорошего музыканта. Хороший музыкант понимает структуру музыки, может управлять гармониями для создания звуков, что цепляют за струнки души и сбрасывают с женщин штаны. Эти же люди заявляют, что маг похожим образом знает символы и слова силы, будто тыльную сторону ладони, способен сплетать их воедино, будто бы играя на инструменте для создания мелодии магики. По мнению Дова, эти люди пиздец тупые. Музыканты и барды половину времени были необразованными засранцами, а другую половину заносчивыми засранцами. 100% времени они были больше заинтересованы в том, чтобы стянуть свои штаны, нежели быть полезными. Что еще больше раздражало, все они без исключения думали, что являлись подарком божеств миру. К счастью, бытие мертвым означает, что ему не придется слушать еще один прилизанный рассказ барда о силе его или ее ремесла и способности ремесла заставлять чувствовать эмоции.